Немного не треба. Я не жадаю много, только тепла твоих рук. Мне много не треба, только теплый круг. Лёс покину я на камяни, сярод полов под червоним небом. Я не жадаю много, только тепла твоих рук. Мне много не треба, только теплый круг. Ночь нашла я, кала камяня, сярод полов под блескучим небом. Под блескучим небом.